Глава шестая. Конец грешника. Поступая мудро, Ганс, Готье и Гато дали Катрин выплакаться до конца. Они перенесли Готье под навес, куда каменотес складывал глыбы песчаника или травертинского туфа. Они положили Готье на солому, наскоро собранную Гато, и принялись осматривать его. Опомнившись, Катрин мигом перестала плакать, вытерла глаза и пошла на поиски своих друзей. Она чувствовала себя невероятно легко. Слезы пошли ей на пользу, она даже как-то освободилась от ощущения физической усталости. Для нее было такой радостью освобождение Готье от жестокого дона Мартина. Даже при условии, что сделана только половина работы, даже если он умрет. Но радость Катрин померкла после первого же взгляда на большое распластанное тело Готье. Он был худ, ужасающе грязен, и если глаза у него иногда открывались, серый взгляд оставался безразличным, тусклым. Когда этот взгляд останавливался на молодой женщине, в нем не возникало никакого признака удивления. Напрасно Катрин наклонялась над ним и мягко звала по имени. Нормандец смотрел на нее все так же безучастно. «Может, он сошел с ума?» — беспокоилась молодая женщина. «Он вроде ничего не помнит. Наверное, он очень болен. Зачем же тогда вы отнесли его сюда, а не в кухню?» «Потому что скоро настанет день», — ответил Ганс. «А когда у рака встанет, совсем не нужно, чтобы она его увидела». «Не все ли равно, раз она глухая?» «Глухая, да, но не слепая, не немая и даже, может быть, не такая уж глупая, как кажется». Мы поухаживаем за этим человеком, обмоем, оденем как следует, поддержим его силы настолько, насколько это нам удастся. Потом настанет день, и тогда нужно будет как-то вывести его из города и быстрее. Но как же увести его в таком состоянии? Что же с ним делать по дороге? «Увести его», — сурово обрезал Ганс. «На этот счет я дам вам совет. Потом, дама Катрин, это уже будет ваша забота. Я же не могу не последовать за ним, не оставить его здесь. Это значит рисковать собственной головой и головами всех моих людей. Более того, если я вам помог из-за настоящей симпатии к вам и из-за ненависти к дону Мартину, я все же не устал от жизни и не намерен оставить работу, которую здесь выполняю. Нужно вам сказать, что как только вы выйдете из города, вы не рассчитываете на мою помощь. Мне жаль, но там я не властен». Катрин внимательно выслушала небольшую речь Ганса. Она даже немного смутилась. Этот человек помог ей, не задумываясь, и как-то подсознательно она уже стала верить, что и дальше он станет ей помогать. Но в ней все-таки оказалось достаточно здравого смысла, чтобы немедленно согласиться с ним. Он был совершенно прав, и большего она не могла у него просить. Она с улыбкой протянула ему руку. «Вы и так слишком много сделали, друг мой». И за все эти опасности, которым вы подвергли себя ради незнакомой женщины, я навсегда останусь вам глубоко и искренне благодарной. Будьте спокойны, что касается меня, я всегда умела встречать лицом к лицу трудности, которые вставали на моем пути, и я пойду до конца и в этом деле. «Вы забыли, что я еще нахожусь при вас», — процедил сквозь зубы Жо с небрежным голосом. «Но перейдем же к реальным вещам. Вы сказали, мэтр Ганс, что придумаете способ увезти его из города. Какой же это способ?» «Повозка для перевозки камня. Мне предстоит руководить перевозкой камня в Хоспиталь дель Рей, рядом с монастырем Лас-Хуэльгас, полулье от города. Там нужно произвести некоторый ремонт. Мы выйдем, как только откроют городские ворота. Вашего друга мы запрячем среди каменных глыб. Охранники никак не смогут копьями проверить, только ли камни мы везем. В повозку мы запряжем ваших лошадей, а в монастыре я достану вам другую повозку, и вы сможете увезти этого человека, а я тем временем найду себе других лошадей и верну на место мою повозку. Потом вам останется надеяться на милость Божию». «Я даже и не мечтала о таком», — просто произнесла Катрин. «Спасибо, мэтр Ганс. Теперь хватит разговаривать. Займемся раненым и подготовим повозку. День вот-вот настанет». Все стали действовать молча. Готье, освобожденный от своих лохмотьев, был начисто обмыт, одет в чистую и крепкую деревенскую одежду, слишком для него короткую, ибо ни один из трех мужчин не оказался такого же роста, как он. Рану на голове, которую было очень трудно прочистить из-за засохшей корки, из крови и волос, они смазали овечьим жиром. Ему обстригли волосы, побрили, чтобы никто не смог его узнать. Он давался им в руки, как ребенок, время от времени коротко постановая. С жадностью заглотал горячий суп, оставшийся со вчерашнего дня, и кувшин с вином, который ему предложил Ганс. Жос с задумчивым видом смотрел, как он пил. «Ему нужно дать пить еще и еще», — заметил он. «Если бы он спал в повозке, когда мы будем ехать, это было бы менее опасно. Представьте себе, что охранники у ворот услышат, как он застонет в бреду». «Не стоит его раздражать», — сказал Ганс. «У меня есть мак. Я держу его как болеутоляющее, когда кто-нибудь из моих людей поранится во время работы. Я дам ему выпить раздавленных в вине маковых зернышек. Он будет спать, как ребенок». Когда они закончили все дела, на горизонте протянулась светлая полоса. Настало утро. Отовсюду послышались хриплые голоса петухов. Ганс бросил на небо озабоченный взгляд. «Теперь подготовим повозку», — сказал он. «У рака того и гляди, спустится со своего чердака». И он быстро дал Готье выпить вина с маком. Потом, обернув его брезентовой покрышкой, отнес на грубую простую повозку, стоявшую в смежном с домом сарае. С помощью Жоса и Гато он навалил на повозку глыбы камня так, что нормандец оказался полностью упрятанным, и не было риска, что его там придавит. Они обложили соломой Готье. И очень вовремя. Готье только что скрылся в своем импровизированном укреплении, как дом стал просыпаться. Старая урака с заспанными глазами летучей мыши с трудом спустилась с приставной лестницы, ведущей на верхний этаж, и начала шаркать стоптанными башмаками между двором и кухней, набирая воду в колодце, нося дрова для очага и раздувая огонь от оставшихся углей, которые она тщательно прикрыла пеплом перед тем, как идти спать. Скоро вода начала бурлить в котле, а старуха в это время резала длинным ножом, такой нож кого угодно мог привести в трепет, толстые ломти черного хлеба, раскладывала их на столе вместе с луком, который она срывала с увесистой длинной гирлянды, висевшей на опорном столбе. Один за другим, зевая и потягиваясь, каменщики выходили из общей спальни, шли умываться к ведру с холодной водой, потом возвращались за едой. Катрин, зевая и потягиваясь, как и прочие, опять заняла свое место в углу очага, и не без причины. Рассвет был ледяной, и она почувствовала, что замерзла. Что касается Жоса, то он, делая вид, что только что проснулся, вышел и отправился на площадь. Ему хотелось посмотреть, как выглядел новый обитатель клетки при свете дня. Ганс с некоторым беспокойством проследил за ним глазами, но скоро успокоился. Жос ему подмигнул и щелкнул языком, мол, все в порядке. Тогда Ганс повернулся к рабочим и принялся говорить с ними на их родном языке. Катрин ухватила на лету слово «Лас Хуэльгас» и поняла, что смотритель объявил им, что отправляется в знаменитый монастырь. Немцы кивали головами с согласным видом. Никто из них не подал голоса. Один за другим, коротко кивнув в направлении молодой женщины, они вышли навстречу солнцу, и, ссутулившись, подставив спину усталости грядущего рабочего дня, направились к месту стройки. Ганс улыбнулся Катрин. «Ну, быстро поешьте чего-нибудь и отправимся в дорогу. Городские ворота уже открывают». И на самом деле послышался скрип подземной решетки ворот Санта-Марии, ближайших от них, а с площади доносились шумы и крики. Ганс обернулся к двери. «Где Жос?» — спросил он. «Все еще на площади?» «Думаю, да. Схожу за ним». Машинально продолжая жевать, ломоть хлеба и луковицу, Катрин проследила за ним взглядом. Жос был недалеко. Его худощавая фигура виднелась в нескольких сажнях от дома. Он стоял, уперев руки в бока. Казалось, он был заворожен картиной, которая не приминула привлечь также внимание Ганса и Катрин. И вот что они увидели. На площадь вихрем влетела кавалькада. Молодая женщина узнала альгвасилов, а среди них андалузскую лошадь и черные перья на шляпе дона Мартина Гомеса Кальво. Тем временем на площадь бегом прибежал отряд плотников, которые несли брусья, доски, лестницы и молотки. Ими руководил огромный человек в одежде темно-пурпурного цвета. «Палач!» — совершенно упавшим голосом произнес Ганс. «Дон Рветер, неужели все это значит, что...» Он не закончил фразы. То, что происходило перед перепуганными глазами Катрин, было более чем ясно. С дьявольской быстротой плотники принялись строить низкий эшафот. Послушные энергичным указаниям палача и щелканием кнутов трех старших мастеров, появившихся также неожиданно. «Это же мавританские рабы!» — прошептал Ганс. «Нужно бежать и немедленно. Посмотрите, что выделывает Дон Мартин». Катрин повернула голову к Алькальду. Да, ей не пришлось долго глядеть на Дона Мартина, чтобы понять, чем он был занят. Встав в стременах, он тыкал костлявым пальцем то в небо, то в землю, достаточно ясно изображая то, что не нужно произносить словами, давал приказ спустить клетку. В этот момент Жоз повернулся на каблуках и бегом прибежал в дом. Даже губы у него побледнели. «Тревога!» — бросил он. «Дон Мартин боится, что плохая погода слишком ослабит узника. Он отдал приказ приступить к казни, и, видимо, он торопится». Так и было. Новое стадо мавританских рабов в одинаковых желтых тюрбанах появились на площади, держа в руках поленья и охапки хвороста, предназначавшиеся для костра, на котором должны были сжечь осужденного, предварительно содрав с него заживо кожу. Не отвечая, Ганс схватил Катрин и Жосса за руки и стремглав направился к дому. Они бросились к повозке, где Гатто заканчивал запрягать лошадей. Живо трое заговорщиков влезли на повозку. Катрин села рядом с Гансом, тот взялся за поводья, а Жосс уселся сзади, болтая ногами и надвинув колпак на глаза. Он прикидывался беззаботным рабочим, который отправлялся на работу, не задумываясь о прочих обстоятельствах. В руках Ганса щелкнул кнут, и упряжка выехала за дощатый забор, который Гатто закрыл за ними. Повозка направилась к городским воротам Санта-Марии. Но движение было затруднено. Подготовка к казни выгнала из домов горожан. Они толпились, толкались, стремясь пробраться в первые ряды. Со стуком раскрывались деревянные ставни окон, в них показывались женщины с горящими глазами. Люди лезли на крыши, ставшие скользкими от недавнего дождя и утреннего холода. Жители Бургоса лихорадочно готовились к развлекательному представлению. Испуганные глаза Катрин скользнули к эшафоту, где в этот момент палачи ставили стояк в форме креста, увешанный цепями. Он высился над почти законченным костром. Потом, подняв глаза вдоль башни, молодая женщина посмотрела на клетку. Та медленно спускалась. Клетка уже спустилась больше, чем наполовину, а повозка медленно, слишком медленно пробивалась к воротам. «Дорогу!» — ревел Ганс, вставая на ноги и щелкая кнутом. «Дорогу!» Но толпа, становясь все гуще, была слишком заинтересована подготовкой к казни, чтобы обращать на него внимание. Его крики встречали не более чем презрительный взгляд. Эти люди предпочитали попасть под копыта лошадям, чем уступить хотя бы дюйм места. Немца охватила ярость. «Осторожно!» — прорычал он, и концом кнута приголубил по плечам нескольких самых непонятливых. В тот же миг, дергая изо всех сил за поводья, Ганс вздыбил лошадей, и их ноги оказались в воздухе, создав явную угрозу многим головам вокруг. На сей раз с криком ужаса толпа отпрянула. Ганс устремил лошадей к воротам. Увы. В тот же миг клетка коснулась земли, и Дону Мартину не пришлось смотреть на нее два раза, чтобы понять, что узника он лишился. Катрин, с тревогой следя за ним, заметила, как его лицо из оливкового превратилось в зеленое. Он спрыгнул с лошади и вопя принялся отдавать приказания. Разочарованная толпа взревела, словно море в штормовую погоду. Повозка уже подъехала к самому своду ворот. Но в этот момент решетка с мрачным скрежетом опустилась перед ними. Дон Мартин отдал приказ закрыть все ворота и обыскать город. Готовая упасть в обморок, Катрин закрыла глаза и обмякла, оставаясь на своем месте в повозке. Ганс прошептал у нее над ухом слова, которые прозвучали словно из глубокого сна. «Сохраняйте мужество, черт возьми! Сейчас не время для истерик, надо сопротивляться. В этом наш единственный шанс». Ганс немедленно начал браниться с охранниками, произнося перед ними на хорошем кастильском наречии длинную и яростную речь о том, что ему предстоит работа на целый день, что ему нужно заниматься своим делом, а не торчать здесь, что ему наплевать на все эти истории и мелкие дрязги с разбойниками. Со множеством яростных жестов и слов которым позавидовал бы и сам Дон Мартин, показывая на тяжелую решетку, и потом на свою повозку, Ганс пытался убедить охрану дать ему проехать. Но те, опираясь на пики, так же твердо, как и на приказ алькальда, отрицательно мотали головами и не желали слушать. Потеряв надежду, Ганс рухнул на скамью. «Что же будем делать?» — спросила Катрин, готовая расплакаться. «Что же нам делать, по-вашему? Нам нужно стоять и ждать при всей опасности нашего положения». Вконец удрученная Катрин опустила голову, скрестила руки на груди и молча принялась молиться, безразличная ко всему, что происходило вокруг нее. Между тем площадь бурлила, как разъяренное море. Альгвасилы сыпали на зевак дождь ударов деревянными концами своих копий, прокладывая путь к домам. Толпа верещала, как стадо свиней на бойне. В криках людей мешались боль и ярость. Повсюду разражались ссоры и свалки. Люди Дона Мартина уже обыскивали постоялые дворы, учиняя грубые допросы владельцам и постояльцам. Любой незнакомый человек, приезжий или просто хоть сколько-нибудь странный человек, уже был одним из тех страшных разбойников из лесов с ока, которые уж, конечно, пробрались в город за своим сотоварищем. Страх проникал в души людей, сея в них дикую панику. Вдруг из-за закрытых городских ворот с другой стороны послышалась слабая песня во славу Божию, такая знакомая Катрин. Она подняла голову. Древняя вековая песнь паломников, направлявшихся к могиле Иакова Компостельского. Та песнь, которую они всегда запевали, когда их угнетала усталость. Та песнь, которую и сама Катрин пела, когда вместе со всеми выходила из Лепюи и когда они шли по пустынным дорогам брака. В ней проснулась надежда. Показалось, что древняя песнь верующих явилась ответом Бога на ее пылкую молитву. Спрыгнув с повозки, она подбежала к решетке, вцепилась в нее руками, просовывая лицо между перекладин. Перед ней, на построенном римлянами мосту, стояла толпа разбитых усталостью и оборванных паломников. Они старались как могли выпрямить усталые спины и поднять отяжелевшие головы. Впереди них, подняв глаза к небу, устремив фанатичный взгляд к облакам и высоко поднимая палку, которую он размахивал в такт песни, шел Жербер Боа. «Смотри, надо же!» — прошептал Жоз, тоже соскользнув с повозки и встав рядом с Катрин. «Мы встречаемся вновь!» Но Жербер не видел своих попутчиков. Он остановился в нескольких шагах от опущенной решетки и, задрав голову кверху на крепостную стену, где находились солдаты-наблюдатели, спросил, «Почему решетка закрыта? Откройте божьим странникам!» Потом он повторил свои слова по-испански. Один из воинов ответил ему что-то, что, видимо, содержало совет пойти куда подальше, настолько тон был пренебрежительным. И крайне неустойчивая христианская мягкость клермонца не выдержала столь грубого испытания его терпения. Он возвысил голос и с яростью стал бросать какие-то слова своему противнику. «Что он говорит?» — спросила Катрин. «Что ни один христианский город никогда не осмеливался закрывать ворот перед паломниками, идущими к святому Иакову Компостельскому, что он и его люди измождены, что среди них есть больные, даже раненые, и что им крайне необходимо добраться до приюта, ибо на них напали разбойники, что они требуют открыть ворота». А что ему отвечают? Что Дон Мартин не хочет. Все более ускоренный диалог, повышаясь в тонах, продолжался несколько минут. Жербер Буа всадил свой посох в землю и оперся на него в позе ожидания, а в это время вокруг него паломники попадали прямо на землю, сраженные усталостью. «Ну и что?» — спросила Катрин Жоса. Жербер призвал на помощь архиепископа. Солдат ему ответил, что пошли за Доном Мартином. Алькальд по уголовным делам города Бургоса не замедлил явиться. Катрин увидела его длинную черную фигуру, паучьи ноги, прошагавшие по каменной лестнице на стену. Ганс тоже сошел с повозки, не повинуясь охранникам, которые приказывали ему вернуться домой, и подошел к друзьям. «Может быть, здесь нам и повезет», — прошептал он. «Говорят, Дон Мартин как будто сказал, что разбойники, которые набросились на паломников, может быть, те самые из ока, и что нужно расспросить прибывших». Через некоторое время действительно резкий голос Дона Мартина раздался над головой у Катрин. Жербер вежливо приветствовал его, но не унял своего высокомерия. Произошел еще один обмен непонятными для молодой женщины словами. И потом вдруг тон алькальда странным образом смягчился. Ганс удивленно прошептал. «Он говорит, что откроет ворота перед этими святыми людьми, но мне не очень-то понравилось, что он так внезапно смягчился». Надо сказать, искусство допроса обычно не содержит большого количества оттенков у Дона Мартина. Да, впрочем, пусть будет как угодно. Если только решетка откроется, нам необходимо этим воспользоваться. «Вас же обязательно станут преследовать», — высказала соображение Катрин. «Вас, может быть, станут стрелять? Если только хоть одна стрела вас заденет, я себе этого не прощу». «И я себе тоже», — полусерьезно улыбнулся Ганс. «Но у нас нет выбора. Если они обнаружат того, кого мы везем, нам придется разделить судьбу этого человека. Что и говорить, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Прислушайтесь к гомону у нас за спиной. Обыскивают все и вся. Умирать так умирать. Лично мне больше нравится умереть от стрелы, чем на костре». И Ганс решительно уселся на свое место, приглашая Катрин и Жоссу поступить таким же образом. Только они успели занять свои места, как Дон Мартин Гомес Кальво появился под сводом с отделением альгвасилов. Он с отвращением посмотрел на повозку и живо направился к ней. При виде его искаженного злостью лица Катрин почувствовала, что сейчас умрет. Он заставит отогнать в сторону повозку и немедленно ее обыскать. Она слушала резкий голос, выговаривавший Гансу, все больше проникаясь мыслью, что отныне никто не спасет ни ее саму, ни Готье, ни друзей от этого пока голову пустого эшафота, который мрачно ждал своей добычи. Но она плохо знала смотрителя строительных работ. Гневу алькальда тот противопоставил олимпийское спокойствие, объясняя, как нашептывал на ухо Катрин, переводивший ей на французский язык его слова Жоз, что ему обязательно нужно отвезти груз, вот эти камни, в Лас-Хуэльгас, потому что он уже опаздывал с заказанной ему конетаблем Альваро де Луна работой. Имя хозяина Кастилии сделало свое дело. Озлобление Дона Мартина снизилось на несколько градусов. Его острый взгляд с недоверием оглядел находившихся в повозке людей. Под его изучающим взглядом Катрин оцепенела. Настал миг ужасного молчания, но, наконец, тонкие губы Дона Мартина приоткрылись, и с них слетела коротенькая фраза. Катрин почувствовала, как за ее спиной вздрогнул Жоз. Ганс даже пальцем не пошевелил, но, заметив, как он сжал вожжи, Катрин поняла, что они должны были трогать. В это время решетка медленно стала подниматься. За повозкой и рядом с ней двигался отряд вооруженных людей. Дон Мартин прошел на мост, сделал величественный жест, приглашавший паломников идти вперед. Они с трудом поднялись с земли. «Едем», — прошептал Ганс. «Мы занимаем слишком много места. Подождем на мосту, пока вся колонна пройдет». Повозка медленно двинулась вперед, выехала из сырой тени ворот. Катрин, которая до сей минуты ощущала на груди тяжесть всех камней, из которых были сложены крепостные стены, почувствовала облегчение. Ганс встал в сторонке, чтобы пропустить паломников. Они выглядели крайне усталыми и оборванными. Переход через горы оказался для них тяжелым испытанием. Мимоходом Катрин и Жоз узнали несколько лиц. Одежда висела лохмотьями, многие были ранены. Видимо, разбойники обошлись с ними очень жестоко. Ни один из них больше не осмеливался петь. «Бедные люди», — прошептала Катрин. «С нами было бы то же самое». «Хвала Господу, нас миновала сия участь», — прошептал Жоз с удовлетворением.